Только эта бронеплатформа выходит дороже классической БМП-3 почти в 12 раз, а при этом еще и сложнее, что означает более низкую техническую надежность. Вот и не знаю, нужны ли нам эти штуки. Захар говорит, что у него полноположительного опыта применения чего-то подобного, поэтому они точно не будут лишними. А по мне, нет таких уникальных задач, которые сможет решить только экзоскелетная бронеплатформа. Все задачи на поле боя отлично решаются мотопехотой и тяжелой бронетехникой. Моя люксовая БМП заезжает в подземный паркинг, после чего опускается кормовая аппарель, по которой я спокойно выхожу, даже наклоняться не пришлось. Высота корпуса свыше 2 метров, это слегка сомнительно, зато удобно. На лифте поднимаюсь на 43 этаж и оказываюсь в вестибюле правительства Праведной Республики. Министры уже ждали меня в конференц-зале, где Лужко наладил записывающее оборудование. Совещание будет проводиться в прямом эфире, что до сих пор считается эффектным PR-ходом. Как известно, местное население, всю человеческую историю этого мира, было максимально далеко от нюансов управления государством. Никто из простолюдинов не был допущен до совещания и заседаний правительств стратегов, герцогов и прочих сильных мира сего, поэтому никто из них и не знал, как это вообще работает. Я же устраиваю прямые трансляции своих встреч с правительством, создавая этим у зрителей иллюзию сопричастности. На земле так делали почти все власти. Почти ничего не стоит, можно показывать хоть каждый день, выгодно со всех сторон. Итак, уважаемые дамы и господа, заговорил я, когда все министры приготовились слушать, сообщаю вам самые актуальные новости. Благодаря действиям наших доблестных вооруженных сил, противник вывел из нашего мира свои летающие крепости. Они принесли много горя всей нашей планете, последствия этого мы будем ощущать на себе долгие десятилетия. Делаю паузу, чтобы зрители прониклись кадрами, что медленно пролистываются на экране за моей спиной. Картины разрушения городов, тела людей, извлеченные из-под завалов, сироты и беженцы, устроенные в палатках, картины, которые оставят равнодушным только конченного психопата. Но мы отстроим разрушенные города и села заново, продолжил я. Мы создадим все условия для спокойной и достойной жизни наших граждан и остальных жителей нашего мира. Наши потомки будут жить в лучшей реальности, без войн и без бедствий, я обещаю вам это. У нас есть все, чтобы добиться этого общими усилиями, поэтому надо просто честно и усердно работать, вовремя платить налоги и поддерживать нашу доблестную армию-победительницу. Пока я говорил, на экране демонстрировались массовые стройки, устраняющие нанесенный вторженцами ущерб, автоколонны с гуманитарными грузами, целители, помогающие пострадавшим, а также подразделения солдат Праведной Армии, обеспечивающие охрану лагерей для беженцев. Есть риск повторного вторжения, вновь заговорил я. Мы выиграли в битвах, но не в войне. Протекторат силен, у него есть миллионные армии, представляющие угрозу даже нашим доблестным вооруженным силам. Они могут попытаться завалить нас мясом, могут ввести многие тысячи летающих крепостей, но все это будет тщетно, потому что теперь мы полностью готовы. Любое количество врагов будет уничтожено, любые средства, которые они попытаются применить против нас, будут отражены и нивелированы. Враг не победит, никогда. Но у всего есть цена. За спиной проходят слайды с фотографиями обрушившихся на земную твердь летающих крепостей, с грудами тел солдат протектората, которых захоранивают похоронные команды Праведной Армии и живой ауксилии, а также горки из трофейных мушкетов, шлемов и нагрудников. Чтобы снизить цену победы для мирного населения, я предлагаю стратегическую инициативу «Три больших шага», перешел я к главному. Фивы, Душанбе, Звездопад и Целина объявляются мегаполисами республиканского уровня, с момента подписания праведного указа, подписанного мною накануне. На экране показали пункты, описывающие значение мною сказанного. Первое. Целевые показатели населения каждого из республиканских мегаполисов обозначены как 5 миллионов населения. Для этого будут начаты массовые стройки, а также общереспубликанская программа поощрения иммиграции. Второе. Каждый мегаполис будет превращен в мегаполис-крепость, оснащенный эшелонированной обороной, включающей в себя в том числе и защиту от атак с воздуха. Помимо активной защиты населения, предусмотрена и пассивная защита, подземный сегмент, позволяющий эвакуировать все население в бомбоубежища. Третье. Внешняя политика обретет характеристику нулевой терпимости. Больше праведная республика не будет терпеть всяких самопровозглашенных правителей в соседних странах. Поэтому праведная армия и живая ауксилия начинают боевые действия против всех враждебных демократий сил, либо весь мир подчиняется истинной демократии, либо происходит принудительная смена режима. По первому шагу, заговорил я, уже сегодня начнутся заранее подготовленные беспрецедентные по массовости стройки, в которых могут поучаствовать все желающие. Это отличный способ не только заработать отличные деньги, но и приложить руку к строительству благополучного будущего нашей любимой республики. На экране показали счастливых и улыбающихся строителей, устанавливающих композитобетонные плиты на каркасы зданий, а также уже готовые 15-этажные жилые комплексы. Композитобетон – это наш местный аналог железобетона. Практически то же самое, но вместо стальной арматуры на Захаровских заводах композитобетонных изделий в бетонных плитах размещают арматуру из нежелезного металлокомпозита. В итоге прочностные характеристики композитобетонных плит получаются существенно выше. Мы уже давно можем решить стальной кризис мира трех лун, но спешить с этим я не собираюсь. Добыча железа происходит на Красной Луне, поставка металла идет по порталу через Землю в мир трех лун, но объемы еще совсем не те. Захар, кстати, уже выяснил, что железо на Красной Луне родом с мира трех лун. Это установил комплекс атомарных анализов, сличающих два вида железа. Был еще и третий тип железа, происхождение которого остается загадкой. Он находится под наружным слоем Луны и составляет 99,7% всей ее массы. Это значит, что архидревние пустили на эту Луну запасы железа из какого-то другого источника, вероятно, ядра какой-то другой планеты, после чего реально как-то извлекли из ближних слоев своей планеты все железо и довершили им создание своей искусственной Луны. Чудеса, за гранью магии и антинаучной фантастики. По второму шагу, продолжил я, мы придерживаемся принципа максимальной защиты, каждый мегаполис будет доведен до состояния неприступности. Праведная армия и живая ауксилия встанут непреодолимым щитом перед любым противником, какой бы силой он ни обладал. Наши военно-воздушные силы уничтожат любую летающую крепость, а сухопутные войска отразят любой наземный штурм. Когда мы завершим запланированную линию обороны, обитатели мегаполиса могут даже не услышать звуки боя, мы будем уничтожать врага на подступах. На экране показали коротенькую презентацию со смоделированными схемами эшелонированной обороны, а также военную технику, уже хорошо известную всем интересующимся зрителям. В отличие от стран Земли, старавшихся скрывать характеристики своей военной техники, лишь бы потенциальный противник не выведал никаких секретов, мы, наоборот, обеспечиваем гражданам максимальный доступ ко всей информации, включая и тактико-технические характеристики. Поэтому многие граждане хорошо знают, что именно и как их защищает. Это мощнейший пропагандистский ход. Последний кадр показал смоделированный общий вид мегаполиса крепости, со взмывающими в небеса ракетами ПВО и реактивными бомбардировщиками, а также даже с неба видимыми укрепрайнами. В реальности их с неба видно не будет, наоборот, мы их максимально замаскируем, но тут это для наглядности и зрелищности. По третьему шагу, вновь заговорил я, перед этим дав зрителям время насмотреться или сфотографировать окончательный вид мегаполиса. Люди в других странах чахнут и гибнут под гнетом авторитарных и извращенных правителей, многие из которых не следуют традиционным ценностям. Некоторые из них давно уже отвернулись от Бога, Родины и народа. Я долго терпел их существование, надеялся, что они одумаются, вернутся на праведный путь. Но, увы, мои надежды оказались тщетны. Антихрист занял место в их сердцах и разумах. Он склоняет их к богопротивным веяниям, потакает их отступлению от традиционных ценностей, основного стержня нашей дорогой праведной республики. Достаточно. Сегодня я подписал праведный указ, вступающий в действие с момента подписания. В течение завтрашнего дня каждому правителю каждой сопредельной страны выдвигается ультиматум. Свобода и демократия или смерть и забвение. На фоне демонстрировались кадры агентурной съемки, показывающие всю степень разложения всех недемократических правителей. Специальные шпионки записывали со скрытых камер оргии самых отъявленных извращенцев, найденных в неплотных рядах стратегов, сатрапов, герцогов и даже королей. Таких было меньшинство, большей частью местные правители, на удивление адекватные ребята, но мне нужно демонизировать их и не оставить в голове зрителя даже крошечного места мысли, что среди соседних правителей далеко не все такие. В мои планы входит интенсивное завоевание всего континента, что довольно-таки легко будет достигнуть, если население будет расположено к моим войскам как к освободителям от многовекового угнетения. Это три шага, которые заложат фундамент для устойчивого процветания праведной республики и ее граждан, доверительным тоном поведал я, якобы министром, но на деле, телезрителем. Мы подарим человечеству мира трех лун долгожданные свободу, мир и процветание. Все это возможно благодаря дорогим гражданам нашей любимой и хранимой самим Богом республики. Без их усердного труда, невероятной самоотдачи, без их самоотверженной храбрости в кровопролитных боях, чтобы я мог, я лишь один. Но вместе с моими дорогими согражданами, нас много и мы сильны, мы непобедимы. Владимир Лужко завершил трансляцию и радостно запрыгал, размахивая своими большими пальцами. «Хм», – кашлянул я, оглядев министров. «Пропагандистский блок закончен, поэтому переходим к реал-политик. 1. Карина Кариновна, тебе слово. Ну, я начну с отсчета о вакцинации среди беженцев, прибывших в фильтрационные лагеря за последние 3 месяца». Карина открыла папку, лежащую перед собой. Младенцев полностью охватили БЦЖ, универсальной вакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и гемофильной палочки охватили дошколят, а от пневмококков вакцинировали вообще всех беженцев. Коллективный иммунитет постепенно сформируется, и все это средневековье будет исключено. Суммарно прошло вакцинацию 29 428 беженцев. Как всегда, круто, похвалил я ее. Что по венерологии? Тут все не так радужно, призналась Карина. Средства контрацепции принципиально игнорируются большинством населения, беспорядочные половые связи нередки, и это приводит к спорадическим вспышкам гонореи, микоплазмоза, хламидиоза, генитального герпеса, фтериаза, чесотки, а также широкого перечня грибковых инфекций. Бледная трепонима и вирус папилломы человека, к счастью, побеждены, благодаря массовой вакцинации, но остальные являются бичом как фильтрационных лагерей, так и наших городов. Используемые методы неэффективны, и я все больше склоняюсь к мысли, что это больше вопрос из сферы пропаганды, нежели медицины. «Отрабатываем со стороны пропаганды», – заверил меня Лужко. «Ролики записываются и пускаются в эфир, но эффект не особо заметен. Метрики показывают, что зрители склонны переключать канал на время трансляции блоков с пропагандой ЗОЖ, в том числе и с пропагандой контрацепции. Благодаря этому женщины залетают как по кулдауну, поэтому роддомы каждый день ставят рекорды по выпуску будущих налогоплательщиков, но и ЗППП распространяются со стремительностью лесного пожара. Ладно, это война, в которой мы, скорее всего, не победим, вздохнул я. Занимайтесь минимизацией последствий, в будущем обязательно что-нибудь придумаем. Кто бы мог подумать, что мы сможем с левой ноги сшибать рак в терминальной стадии, а правым хуком валить тяжелый сепсис в нечестивом тандеме с гангреной, но окажемся почти бессильны против в чем-то банальной венерологии. О, придумал. Вдруг сгенерировал я идею. Беритесь за детей. Это поколение, хуй с ним, оно, в этом вопросе, конченое. Прививайте детишкам правила хорошего поведения и доходчиво объясните им, что нельзя совать куда и что попало. Детишки более внушаемые, лучше поддаются воспитанию, поэтому я рассчитываю, что на них пропаганда сработает хорошо или даже отлично. Это будет стратегическим ударом по ЗППП. Глядишь, через 3-4 поколения окончательно с ними покончим. Отличный план, повелитель. Верноподданнически восхитился Лужко. Ох, бля, вздохнул я. К следующему вопросу. 29 июля 2030 года, протекторат, планета Аштар. Ебать меня крысам. «Во что ты меня втравил, Савл?» Обреченно паник Ниаль. Я запаниковал. Раздраженно поморщил тот морду. «Что мне было делать, по-твоему?» «Ничего, блять!» Выкрикнул Ниаль. «А теперь ты понимаешь, как глубоко я встрял. Последствием катастрофической ошибки Савла стало то, что вотум недоверия царскому дому успешно прошел, патриарх царского дома, как оно обычно и бывает, не присутствовал на заседании Совета благородных домов, поэтому некому было прекратить этот цирк. Он мог бы, в конце концов, наложить контрвето на вето Гиерона, и тот бы наложил вето на этот вотум недоверия. Но патриарх царского дома в это время, как оказалось, находился под действием сахарной мяты и трахал своих юных наложниц. Хотя самая главная ошибка, которую допустил Савл, Он от страха разучился считать. Он дал два заявления, которые были надлежаще запротоколированы и обратной силы больше не имеют. Председатель, который тоже обосрался от внезапности происходящего, не сумел вовремя среагировать и объявить очередной перерыв, за который, теоретически, можно было что-то придумать. Патриархи домов проголосовали, вот тут все могли отделаться легким испугом, наверное, царский дом бы даже постарался забыть выпад Савола, с учетом особых обстоятельств, но, увы, вот ум недоверия был. Пизда плешивой суки. Савол в очередной раз мысленно посыпал свою голову пеплом. Как же так? Принят, с перевесом в 3% голосов. Патриархи ведь не знали, что это не часть плана Савола, поэтому его весомое влияние сыграло против него. И теперь он по уши в крысиной заднице. Он и не Ауль. Завтра надо подавать в совет благородных домов список членов особого приказа по временному чрезвычайному управлению мирами протектората, а у него совершенно нет никаких идей. Он не планировал, что на вотум недоверия не будет наложено вето. Его план заключался в снятии председателя совета благородных домов. Алиат никак не шел на контакт, не поддавался разумным уговорам. Поэтому Савол решил снять его, а на его место рекомендовать не Ауля. Царскому дому взамен бы были даны очень серьезные дисконты на поставки оружия и экипировки с заводов Савола. Царский дом бы согласился на такое, ведь масштабное вторжение в мир архидревних казалось неизбежным. А Савол, пользуясь положением председателя Ниалля, всеми силами задержал бы это вторжение, чтобы лучше подготовиться. Но теперь царский дом, де-факто, отстранен от управления протекторатом, а его роль должен выполнять особый приказ. Если не придираться к щекотливости всей этой ситуации, Савол получил почти неограниченную власть над протекторатом, причем на неограниченный срок. Временность особого приказа никак не регламентируется. В кодексе написано до полного минования возникшего кризиса. Только вот обстановка, полная задница. Он не может полноценно реализовать всю эту неограниченную власть, так как почти никак не готовился к ее получению. Он хотел лишь маленький кусочек. Хватит ныть и скулить, как забитые псы. Остановилась нервно прохаживающаяся по залу Агизис. Есть у меня несколько идей, как сохранить большую часть обретенной власти. Да как, блять, заговорил Ниауль. Заткнули пасти, сели спокойно и начали слушать меня, выкрикнула Агизис. Такой шанс дается раз в 9 жизней, мы не имеем права его отрыгнуть. Ниауль замолк, а Савол смолчал. Так, Агизис запрыгнула на гостевой лежак. Нам нужно составить список кандидатов на должности всех высших иерархов. Сначала, глав приказов. Поднимайте все старые контакты, всех, кто вам был должен, обязан, признателен, вообще всех. Сначала выберем из самых задолжавших, затем из самых обязанных, а затем из признательных. И, кстати, я хочу себе пост главы приказа царской гвардии, это мое основное требование. За работу, узурпаторы. Примечание. 1. Реалполитик от НЕМ. Реалполитик – разновидность государственного политического курса, введенного и проведенного Отто фон Бисмарком, железным канцлером Германской империи. Заключается реалполитик в отказе от любой идеологии в качестве политического курса, руководствоваться предлагалось сугубо практическими соображениями. Вроде как, с высоты прошедших лет, кажется, что это самоочевидная вещь, но в те времена, в 19 веке НЭ, некоторые страны упорно руководствовались какими-то морально-этическими и идеологическими соображениями в проведении своей политики, что совсем нереал. Подобная идея известна минимум с ранней античности, с V века до НЭ, с историков Укидида, но наиболее яркое проявление она получила у Никколо Макиавелли, который написал свой сенсационный и скандальный «Принципс», также известный как «Государь». На самом деле, там нихуя страшного нет, просто Макиавелли показал, что практичность крайне редко дружит с моралью и этикой, причем все эти его приемчики были отлично известны многим правителям. Но до Макиавелли все это было чем-то вроде необсуждаемых в приличных обществах сведений. Все возмущались, говорили Макиавелли циничный мудак, ка-ка-ко, но по факту он открыл любому умеющему читать, даже простолюдину, прописные для успешных правителей истины. Еще он выразил в принципе довольно-таки свежую тогда мысль на тему важности ПР. Он советовал подрастающим диктаторам упорно сохранять вокруг себя образ благородства и добродетели, даже если ради этого придется идти на подлоги и обман. Возвращаясь к реалполитик, вся мулька этого метода ведения дел сводится к тому, что национальные интересы превыше всего, ради них можно кидать и убивать, насиловать и разорять. Идея реал-политик не заложила основы национализма, он и сам отлично расцветал во второй половине 19 века НЭ, но послужило нехуевым таким инструментом для обоснования практически любых действий. Это отвечает интересам германской нации, у которой острый дефицит витамина D от недостатка места под солнцем. И все, больше никаких объяснений не надо, прикинь. А раньше обоснуйчики какие-то придумывали. Громко обижались на похищение жены, громко обижались на нахождение гроба Господня в руках неверных, громко обижались за спизженное дубовое ведро, громко обижались за выкинутых из окна имперских чиновников, громко обижались за отрезанное ухо торговца, всякие реалистичные постановы устраивали, все это в реал-политик строго опционально. Да, будет заебись, если у тебя появится формальный повод для развязывания войны или введения экономических санкций, но это не прямо пиздец как обязательно. Реал-политик стал моден сразу же, как окончательно сформулировался, потому что отвечал требованиям времени, а сейчас он стал в порядке вещей, все государства на этой планете следуют принципам реал-политик. Глава 29. Удар тысячи кулаков. 12 августа 2030 года. Королевство Лиманнов. Г. Аргентарат. Назад. Выкрикнул Мефодий, рядовой ауксиларий, откуда-то сзади. Я сказал, назад. Стрелять буду. Стоять. Я буду стрелять. Взвод, на месте. Занять оборону. Приказал Георгий и побежал на голос. Борис, Никифор, за мной. Город сильно задымлен. Гарнизон устроил пожар в жилом районе, чтобы затруднить нападающим штурм. Не видно низги, поморщился Георгий и поправил противогаз. Еще и резинка эта. Прибыв на место, он увидел, что Мефодий нарушил протокол и сильно отстал от взвода. А Георгий сержант, это его работа, чтобы такого не происходило. Мефодия начали теснить в переулок какие-то три мутные личности, вооруженные топорами и мечами. Вскинув штурмовую винтовку, Георгий без раздумий открыл огонь. Три коротких очереди и на мощеную улицу упали три тела. Звякнула бронза, а из-под тел сразу же начала подтекать горячая кровь. Но Георгий уже не обращал внимания на такие детали. Завтра он, если и вспомнит об этом событии, то только в контексте наказания ауксилария Мефодия. «Шесть снарядов вне очереди», — сообщил Георгий рядовому ауксиларию. «Больше не отставай». Они быстро вернулись к БМП-3, вставшей по центру улицы, после чего Георгий дал приказ на продолжение движения. Город представлял собой настоящий лабиринт из дерева и камня. Улочки узкие, маршруты путанные, из каждого окна может кто-то выстрелить, еще и дым кругом. Задача поставлена однозначная – зачистить город от верного лиманскому королю гарнизона и силовым методом обеспечить установление демократической власти в Аргентарате. Противник примерно представлял, с чем ему предстоит столкнуться – поэтому даже не думал встречать врага на стенах, эта тактика уже отправилась в прошлое. Сейчас в ходу тактика укрытия всех сил в плотной городской застройке, с организацией засады и оперативным отступлением малых групп. Аргентарат – это достаточно большой город, чтобы тактика сработала. Контрмерами командование выбрало полный охват города, с приказом личному составу находить и уничтожать вооруженных людей. Было объявлено по громкоговорителям, на четырех языках, что оружие жителям Аргентарата отныне запрещено, поэтому все, кто выходит к ауксилариям с оружием в руках, знают, на что идут. Условия сложные, ранения случаются часто, эвакуировать раненых, при таком темпе продвижения, невозможно, поэтому в десантном отсеке БМП лежат 4 перевязанных и обезболенных ауксилария. Впрочем, благодаря тем же темпам продвижения, город скоро будет полностью взят под контроль и останется только добить очаги сопротивления. Над головой Георгия пролетел разведывательный дрон, оборудованный полноразмерным модулем разведки, здоровенным блоком камер и микрофонов, позволяющим обнаруживать противника по звуку и идентифицировать его через тепловизор и камеру высокого разрешения с машинным зрением. Эффективность дронов-разведчиков в городских условиях очень низкая, потому что тут полно мирных жителей, которым запретили эвакуироваться, но не нулевая. Машинное зрение позволяет идентифицировать оружие, от ножей и мечей, до мушкетов и винтовок. Настоящее удивление у командования вызвало наличие у гарнизона Аргентарата винтовок с продольно скользящим затвором. Видимо, они держали их наличие в секрете, а теперь, когда стало без разницы, вытащили их и пустили в ход. Образцы нового вооружения, насколько знал Георгий, уже захвачены и отправлены в ФИВы. Их исследуют и определят источник происхождения. Если кто-то умудрился наладить производство настолько серьезного оружия, то его будут искать всерьез. Передовой дозор сообщил, что в домах пусто, можно идти без опаски. Тем не менее, градус опаски никто из них не снижал. Оружие наготове, потому что это город, а города всегда опасны, когда ты в них чужой. Контакт 11 часов. Спустя пару минут, уведомил его по рации наводчик БМП. Не стрелять, приказал Георгий. Взвод, занять оборону, оружие на изготовку. Пожалуйста, не стреляйте. Выглянул из-за угла какой-то старик. Мы мирные жители, выходите, потребовал Георгий, медленно и подняв руки. Не стреляйте, повторил старик и исчез в переулке. Тут практически из всех окон зданий по обеим сторонам улицы был открыт огонь. Что-то сильно ударило по голове, а в левое колено Георгия впилось что-то ошеломительно болезненное, выбивающее дыхание и ослепляющее болью. Скорее всего, это была свинцовая мушкетная пуля. Он рухнул на обтесанный камень мостовой и сразу же вскинул автомат. Указательный палец рефлекторно уронил флажок управления огнем на автоматический режим, а затем зажал спусковой крючок. Шквал медно-свинцовой смерти ворвался в темный оконный проем, но длился недолго. Затвор сухо щелкнул спустя пару секунд. Опустив автомат, Георгий быстро достал из-под сумка обезболивающее и вколол его себе в бедро правой ноги. Спустя десяток секунд, боль в ноге слегка унялась, а сознание слегка притупилось. Вокруг непрерывно гремело множество автоматов и одна автоматическая пушка, но Георгия кто-то подхватил за брезентовую ручку на бронежилете и потащил к БМП. От движения боль в ноге стала острее, но он, тем не менее, попытался перезарядить автомат. Потеря пустого магазина – это единственное, чего он добился. Кто-то что-то говорил, но сознание Георгия было спутано. Он не мог разобрать ни слова, ни обрывков слов. Зато он опознал потолок БМП, а затем ощутил, что что-то начало стягивать его левую ногу в области колена. Он попытался поднять взгляд, но на каску кто-то надавил и вернул его голову обратно на пол БМП. В левую руку воткнулась игла системы, а затем Георгий постепенно отключился. 13 августа 2030 года, Праведная Республика, Г. Фивы. Но была же нога. Георгий вновь посмотрел на металлический протез, заменяющий ему ногу, начиная от области чуть выше колена. Повреждение было слишком серьезным, мы сочли, что коленный сустав уже не восстановить, ответил ему целитель. Я принял решение ампутировать конечности, сразу же подал заявку на изготовление электромеханического протеза. Мы получили протез в течение 2 часов с момента ампутации, после чего начали новую операцию и приживили тебе новую ногу. Говорят, что она ничуть не хуже, чем настоящая. Но это же металл. В будущем обещают внедрить протезы, почти полноценно имитирующие конечности, но нужно подождать примерно полгода. Ободряюще улыбнулся ему врач. А пока, побегаешь и с таким. Точнее, не побегаешь, а полежишь. У тебя контузия средней тяжести, поэтому придется погостить в нашем госпитале еще 2-3 недели. Как уже знал Георгий, он поймал 2 пули, одну на пару сантиметров выше колена, в тонкую кевларовую подкладку, а другую в шлем. Причем в ногу попала свинцовая мушкетная блимба, уничтожившая колено и кость чуть над ним, а в голову прилетела остроконечная пуля из винтовки. Будь наоборот, он бы сохранил ногу и избежал контузии. Но получилось вот так. Непроходящая головная боль и помутнение сознания при движении головы – это, как сказал целитель, еще легкая симптоматика. Можно сказать, повезло. Не переживай, слишком часто заряжать не придется, улыбнулся целитель. Один раз в 5 суток, если не будешь много бегать, а если будешь, то раз в 2-3 суток. Питание от любого источника переменного тока подходящей мощности. Это сейчас волновало Георгия меньше всего, больше его коробил страх, теперь он инвалид. Его из-за этого не уволят, считается, что протезы – это адекватный аналог конечности, но вот особое отношение. Ему бы не хотелось к себе особого отношения. Тебя уже должны были подать на заранение, сказал целитель. За потерю конечности такое обязательно. Жди, приедут награждать в течение пары недель. Кстати, если есть родственники и близкие, можешь написать письмо или связаться через стационарный телефон. Нет никого, покачал Георгий головой и поморщился от боли. Постарайся меньше двигаться, посоветовал ему целитель. Темное спасение подействует не сразу. Постараюсь, пообещал Георгий. 21 августа 2030 года, Праведная Республика, Г. Фивы. Мы находимся в военном госпитале, где прямо сейчас будет происходить награждение ауксилариев, потерявших здоровье в борьбе за торжество демократии, сообщила телезрителям Фёкла. Эти героические воины достойно бились, чтобы мы жили мирно. Съемочная группа вошла в палату, в которой уже сидел я, участливо интересующийся у покалеченного ауксилария о том, хорошо ли тут кормят и все ли в порядке. «Я всем доволен, господин президент», — ответил этот ауксиларий, откликающийся на имя Савелий. Ему оторвало взрывом обе ноги и левую руку, но все уже поправили, бионические протезы, официально называемые электромеханическими протезами, были успешно вживлены, и теперь этот немолодой мужик сможет продолжить службу на благо праведной республики. Потеря конечностей уже давно не служит веским поводом для прерывания контракта, а значит лишь перевод ауксилария в особую когорту, где служат такие же, как он. И это не дискриминация, а трезвый расчет. Так гораздо легче рассчитывать возможности ауксилариев, ведь, какими бы хорошими ни были бионические протезы, но у них есть батареи, которые надо регулярно заряжать. Встаю с края кровати, ауксиларий тоже встает, сейчас будет официальный момент. Ты показал себя достойно, похвалил я ауксилария Савелия. Правом, данным мне праведной республикой, награждаю тебя медалью за боевые заслуги. Прикрепляю медаль к больничной пижаме и пожимаю ему руку. Служу праведной республике, козырнул Савелий. Киваю ему и перехожу в соседнюю палату. Сержант Георгий вскочил с кровати ауксиларий, лишившийся левой ноги. Вечного правления, повелитель, скорейшего выздоровления тебе, старший сержант Георгий, кивнул я ему. Жалобы, замечания, предложения, никак нет, ответил тот. Только, господин праведный президент, я не старший сержант, уже старший, улыбнулся я ему, за успехи в подготовке личного состава, что вылилось в рекордный минимум потерь, ты награждаешься медалью «Доблесть 4» и краткой степени, а также получаешь внеочередное звание старшего сержанта живой ауксилии. За твоими успехами внимательно следит твое непосредственное командование, поэтому даже не думай о том, что твои педагогические таланты остались незамеченными. Медаль «Доблесть 4» и краткая степени не дает каких-то особых преимуществ в службе, но зато открывает доступ к получению доблести 3 и краткой степени, награждение которой автоматически означает внеочередное звание. Дальше 2 я степень, при получении которой сразу квартира от государства и внеочередное звание, а и я степень, это, если есть желание, условное бессмертие с неограниченным повтором ритуала. Служу праведной республике, козырнул Георгий. Это очень странный ауксиларий, непосредственный командир его нахваливает, а вышестоящее командование о нем если и слышало, то лишь мельком. Еще по нему не видно, что он какой-то карьерист или стремящийся в штабные войтили. Судя по всему, я вижу перед собой классического Ваньки Взводного. Это эталонный представитель младшего командного состава, можно смело отправлять в палату меры весов. На него есть несколько положительных характеристик от инструкторов, а также несколько десятков записей в дневник индивидуально-воспитательной работы. Можно сказать, что инструкторы видели в нем потенциал и постепенный рост в иерархии это косвенно подтверждал. Но все же, по сержантской линии его ждал закономерный потолок. Больше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют, подумал я. Нет, таких надо продвигать. Прикрепляю минималистического дизайна медаль, исполненную из легированной стали и изображающую пятиконечную звезду, на грудь Георгия и пожимаю ему руку. Я сразу вижу перспективных офицеров, произношу я. Думаю, мне следует рекомендовать тебя в военный институт. Служу праведной республике. Вновь козырнул Георгий. Есть какие-нибудь предпочтения в выборе института? Поинтересовался я. Танковые войска, господин праведный президент. Без раздумий ответил старший сержант. Значит, так и будет, кивнул я. Все, выздоравливай. Съемочная группа, записывавшая происходящее, вышла в коридор. Как мы видим, господин праведный президент ничем не напоминает обычных недемократических правителей, заговорила Фёкла, глядя в камеру. Наш президент близок к простому народу, к рабочим, солдатам, крестьянам и ремесленникам, он любит нас и получает нашу любовь в ответ. Положительный образ отца нации – это просто must-have. Потом, когда кому-то начнет казаться, что архилич засиделся в президентском кресле, у большинства населения возникнет закономерный вопрос. Если не он, то кто? Вот к этому и стремится моя пропагандистская машина. Киваю Георгию и продолжаю свое наградное шествие по палатам. В другой раз награждать пойдет генерал-полковник Леви, который прямо знаковая фигура в нашей военной среде. Еще раз 10-15 награжу лично, а потом пусть главнокомандующие отдуваются. Выезжаю с территории военного госпиталя и еду в свой Фиванский дворец. Город вокруг стремительно видоизменялся. Росли высотки, строились широкие дороги, рылись новые станции метро, разбивались парки и учреждались новые школы. Большая часть населения – это понаехавшие, в основном бывшие беженцы, прошедшие натурализацию и получившие гражданство вместе с жильем. Никакого культа коренных, к моему удивлению, не возникло, хотя я ждал его. Никакого тебе столкновения цивилизации и варварства тоже не произошло. Фактически, в городе столкнулись средневековые обыватели, уже прикоснувшиеся к благам цивилизации, со средневековыми обывателями, еще не успевшими к ним прикоснуться. Культура осталась точно такой же, нравы те же, но быт изменился. И хуй его знает, к чему это все приведет уже через поколение. Базис мы радикально меняем, а надстройка тут вообще из другого этапа социально-экономического развития. Может получиться, как в Японии в конце 19 века, резкая модернизация привела к тому, что основная масса населения ментально так и осталась в затянувшемся феодализме с японской спецификой, но вынуждена была адаптироваться к жизни в эпохе индустрии. Вылилось это в довольно-таки уродливую общественную формацию, в которой махровый национализм соседствовал со средневековыми понятиями, а потом на них сбросили атомные бомбы и суровые гомосеки-самураи, один, превратились в кавайных кошка-девок, подумал я с усмешкой. Интересно, в кого же превратятся коты, на которых сбросили кобальтовую бомбу? Катрин загоняет нашу БМП Лухури класса в подземный гараж, и я спускаюсь на холодный бетон. За мной, приказал я телохранительницам. Повелитель, могу я отпроситься на сегодня? Спросила Кейт. Ай да Мархейм, ай да сукин сын. Ха-ха-ха, рассмеялся я. Ладно, отпускаю. Но чтобы завтра с утра, как штык, слушаюсь. Поклонилась заулыбавшаяся Кейт. Грейс проводила взглядом умчавшуюся Кейт. А можно? Блять, вздохнул я. Ладно, идите обе. Но по пути сбегайте к Адаму, пусть выделит мне надежное охранение. Пусть непредвиденный отпуск без содержания не сможет повлиять почти ни на что, но не хотелось бы случайно в него отправиться. Я не питаю иллюзий насчет возможностей садхов или протектората. Если я подставлюсь, они воспользуются этим. Нельзя подставляться. Кстати, теперь, после всего проделанного, мой внезапный отпуск, действительно, ни на что не повлияет. Раньше, когда я был мал и слаб, немертвые, в мое временное отсутствие, могли скинуть с себя подчинение и разбежаться, а теперь им тупо некуда бежать. Их беспрекословное подчинение, по большому счету, теперь обусловлено тем, что у меня тут крепкая вертикаль власти. Высшие иерархи контролируются Захаром, которому меня кидать не с манипулятора, а остальные находятся в ступенчатой подчиненности друг над другом. Теперь их связывают уставы, приказы, указы, декреты и даже мандаты. Щупальца четко отлаженной бюрократии нежно опутали всю праведную республику, поэтому не выпутается никто. Я хоть сегодня могу разорвать непосредственное подчинение немертвых, и это не повлияет почти ни на что. Они все так же будут ходить на работу, потому что начальство требует, зарплата платится, а работа накапливается, почти как на земле, ха-ха. А даже если вся праведная армия вдруг переосмыслит все, а каждый солдат в ней осознает, что это все не его и он, на самом деле, хочет стать серфингистом на берегу спокойного моря, есть живая ауксилия. Живых ауксилариев сейчас почти в полтора раза больше, чем немертвых солдат, и этот разрыв неуклонно растет. Живые не имеют над собой некромагической воли высшей демократически избранной нежити, но система работает, и они работают. Вот к чему я, интуитивно, стремился. Роль личности Архилича почти окончательно нивелирована, система проживет без него достаточно долго, а потом он снова вернется. Да даже если меня хуякнут прямо сей. Раздался оглушительный взрыв, который откинул меня в водительскую дверь внедорожника, расположенного в 20 метрах. Гараж был окутан пылью, видимость около нулевая. Люминесцентный свет потолочных ламп лишь ухудшает ситуацию. Ощущаю в своей груди длинный металлический осколок. Поднимаюсь на ноги и озадаченно смотрю на мятый кусок железа, торчащий у меня в области сердца. Вытаскиваю его, рассматриваю со всех сторон, после чего отбрасываю в сторону. Тут из пыли в меня влетает настоящий оборотень. Он рвет мой дорогостоящий костюм, а я в это время пребываю в искреннем недоумении. «Ты откуда здесь, Бобик?» Хватаю я оборотня за глотку. Он пытается прижать меня к себе, но я легко отстраняю от себя этого переносчика блох и без особых усилий ломаю ему шею. «Слабоват», — заключаю я, отбрасывая тело ублюдка в сторону. «Вот, все-таки, надо носить с собой какой-нибудь мощный огнестрел». Но Лужко уверяет меня, что праведный президент не должен ассоциироваться с оружием. Оружие должно быть у солдат, а президент — это мирный голубь. Дезерт Игл, блять. Пришла мне в голову идея. 12.7-33 мм, на мой взгляд, слабоват, поэтому нужно что-то реально мощное. Попрошу Захара, чтобы сконструировал мне девайс калибра 25 мм, чтобы под мою руку. Подумал я, продвигаясь по гаражу. Не обязательно Дигл, можно и револьвер, буду ходить как грязный Гарри. Заранее слышу, как ко мне со спины подбирается очередной оборотень. Резко разворачиваюсь и наношу прямой удар кулаком прямо ему в морду. Сила броска и сила удара оказались несопоставимы, поэтому шерстяной пидорас получил неестественный поворот шеи, а я право нанести дополнительную звездочку на фюзеляж своей БМП. Снова резко разворачиваюсь на 180 градусов, но уже с занесением ноги прямо в грудную клетку гнедого по масти оборотня. У него ломаются ребра, возможно, с проколом легкого, но я довожу дело до конца, вертикальным ударом ноги разбиваю ему голову о бетон моего собственного гаража. Пыль уже почти осела, поэтому я увидел метрах в 10 прямо по курсу сияние портала. Да ну, нахуй. Восхитился я и побежал туда. У портала стояли два оборотня, судя по всему, разумные. Залетаю к одному из них с кинематографичной вертушкой. Он готовился к рукопашке, даже принял боевую стойку, но я был слишком быстр для него. Перехватываю лапу второго оборотня и ломаю ее в двух местах, после чего швыряю этого бедолагу прямо в портал. На бегу наношу удар в паховую область упавшего после моей вертушки оборотня, после чего рыбкой ныряю в портал. Сейчас вы у меня попляшете, суки. 21 августа 2030 года, неизвестно где. Аха, торжествующе воскликнул я, обнаружив себя в каком-то каменном храме. Присутствующие тут индусы, поголовно голые, выпучили глаза в изумлении. Они не успели прореагировать на выпавшего из портала оборотня, а тут я. Не ждали, сукины дети, дал я оплеуху ближайшему индусу. Перестарался, так как моя оплеуха поставила жирную точку в его жизни. Ну, судя по тому, как хрустнула его шея, он точно этого не пережил. Усема Орду, скомандовал какой-то тощий йог, до этого сидевший жопой на конструкции из бронзовых пик. Ну, хорошо, что не на хуях драченых. Осама Бин Ладен, выкрикнул я и выпустил в вероятного лидера садхов иглу смерти. Ублюдок показал себя с лучшей стороны, оттолкнувшись жопой от бронзовых пик. Ну, со стороны это выглядело так, он взмыл к потолку и тем самым уклонился от смертоносного заклинания. «Поешьте говна, гамадрилы!» Запустил я мясной снаряд в толпу. В качестве снаряда послужило тело случайно убитого мною индуса, оказавшегося ко мне ближе всех. Комок мяса и костей, разогнанный до ошеломительных скоростей, взорвался при контакте с ближайшим индусом, создав при этом облако кровавой взвеси, окрасившей окружающих индусов в густой кровавый цвет. Нет, большей частью, он убил их, его кости послужили щедрым источником осколков. Атмосфера в храме перестала быть томной, в воздухе повис стойкий запах крови, а я продолжил убивать. Инициативу терять нельзя, даже мне, поэтому надо бегать, надо прыгать и раздавать плюхи всем, кого встречу на своем праведном пути. Ха! Схватил я какого-то голого старика за оба плеча и разорвал его пополам. Узрите истинную мощь праведного президента. Лохмотья, что раньше были моим любимым костюмом, обогрело горячей кровью. Но я усугубляю, слитным взмахом обеими частями старика убиваю еще двоих служителей храма, поэтому буквально пропитываюсь кровью и, на этот раз, содержимым кишок, та. Посылаю я еще два мясных снаряда. Ша! Паникующие садхи, ну или их подсосы, пытаются покинуть храм, но получается это у них хреново. Один из новоиспеченных снарядов врезается в каменную колонну и сильно сдвигает нижнюю ее секцию. В спину мне втыкается копье. Разворачиваюсь на месте, осложняя рану и ломая церемониальное копье. Пуля. Выпускаю иглу смерти прямо в лицо какому-то испуганному пацану. Выдергиваю из себя обломок копья и кидаю его в главаря садхов. Небось, это какой-нибудь отец-настоятель храма, гуру ударного производства оборотней, мастер секретных практик и главный драчила на районе. Звенящий мудями гуру, зацепившийся за потолочную балку, выставляет перед собой какой-то неизвестный мне щит, который мало того, что отразил обломок, так еще и отправил его обратно в меня. Уклоняюсь и отправляю в гору иглу смерти. Вот это заклинание щит отразить обратно не смог, но достойно удержал. Отвлекаюсь на троих оборотней, вооруженных булавами. Энна, пес, влепляю в грудь сивого оборотня кристалл смерти. И вы тоже, суки. Первый кристалл взорвался и изорвал грудную клетку оборотня до позвоночника, осколочные гранаты так точно не могут. Второй и третий кристаллы взорвались с интервалом в 1.5 секунды, но привели к тому же результату. Больше не трачу время на этих шерстяных и полностью переключаюсь на гуру. Тумни яха на акар галатики, с самодовольством в голосе сообщил мне этот голый старичок. Ты бы хоть картонкой прикрылся, вуайерист престарелый, произнес я с осуждением. Лови. Кидаю в него кристалл смерти, а еще два закидываю по сторонам от гуру. Первый кристалл взорвался на щите, а вот остальные уже за ним. Гуру вытянул руки в стороны и принял на себя осколки. К моему нелегкому удивлению, бритвенные остроты лезвия врезались в тело гуру, но не нанесли хоть какого-нибудь урона. Некоторые из них раскололись, но большая их часть просто бессмысленно осыпалась на утоптанный земляной пол. Ну, ладно, пожал я плечами. Мне даже заклинания не нужны, изжи, я тебя просто разъебу, овца. Разминаю шею и иду к ожидающему меня гуру. По пути на меня кинулся какой-то пузатый хер с железным фальшионом, но я просто, не глядя, толкнул его в лоб, и он с силой врезался в уже потерпевшую мясной снаряд колонну. Затылок, судя по звуку, сложился. Колонна такого отношения не выдержала и начала заваливаться. Крышу тут крыли, похоже, какие-то нетрезвые и безответственные молдаване, потому что целый сегмент ее с черепичным хрустом начал сыпаться прямо на поле боя. Взмахом руки выставляю над собой завесу смерти и иду к гуру уже под ней. Падающая черепица начала убивать уцелевших служителей храма, а я и гуру не получали от нее никакого ущерба. Тум соч тихой ях сабхай, презрительно усмехнулся гуру и отлетел примерно на 30 метров назад. Хамлакара, пхедия манушья. Из дверей, со стороны которых особо сильно воняло псиной, в мою сторону помчались оборотни, причем, судя по оружию в руках, все они были разумными. Поднимаю с земляного пола кусок черепицы. Сюда, бляди грязные. Кричу я и прикладываю кусок черепицы к морде самого шустрого оборотня. Следующим движением отнимаю у него настоящий макуахуиты с обсидиановыми лезвиями. Очень захотелось узнать, как эта мезоамериканская хуйня вообще к нему попала. Но сейчас не время. Мир трех лун, место противоестественного соприкосновения культур. Взмах этой деревяшкой снес голову следующему оборотню, замахнувшемуся на праведного президента бронзовым боевым молотом. Да как он посмел. Уклоняюсь от копейного тычка и вертикальным взмахом разрубаю древко, что стоит мне одного обсидианового лезвия, не пережившего нагрузки. Следующим вертикальным ударом я разделяю череп копейщика на две неравные части, после чего забираю уже ненужное ему древко копья себе. Энна, сука. Тычком древко протыкаю я грудь оборотня-дубиноносца. Древко ломается, но я не унываю, макуахуитль еще со мной. Рвусь к оборотням и пробиваю одному из них грудину кулаком. Хватающим движением вырываю ему сердце и с наслаждением откусываю от него кусок, параллельно лишая жизни бурого оборотня, от чего-то решившего, что я слишком занят. Альбедо уже, если сравнивать даже с цитринитосом, для меня совсем не ок, как недозревшее яблоко, но если надо, то можно брать и можно есть. Очередной удар макуахуитля разрезает глотку очередному оборотню, но затем мне на спину накидывается какая-то шустрая хуйня, которую я убиваю иглой смерти через плечо. Снова бью нового оборотня мезоамериканским оружием, удар приходится в череп, но оружие дает сбой и ломается в районе рукояти. Сраные китайцы, появляется у меня мысль. Ах, блин, сраные майнские производители. Уворачиваюсь от яростного броска здоровенного оборотня и вцепляюсь обеими руками в секиру, которой пытался от меня защититься другой оборотень. Отдай, сука. Проревел я ему в морду. Мне надо. Мощно въезжаю ему по морде с головы, после чего забираю секиру из цельной бронзы и сразу же срубаю голову ошеломленному ушлепку. Апперкот под челюсть кинувшемуся на меня во второй раз оборотню, после чего удар секирой в грудную клетку шерстяной мрази, посмевшей проткнуть меня копьем. Лезвие секиры надежно застревает в грудине, но я не теряюсь и с усилием поднимаю эту тварь на топоре. Держу его над головой и внимательным взглядом рассматриваю окружающих меня оборотней, не рискующих бросаться в атаку. Боятся, суки. Ну, спрашиваю я, кто на новенького? Теряю терпение и рывком запускаю тело мертвого оборотня в его еще живых собратьев, а следом и серию кристаллов смерти. Кристаллики в очередной раз доказывают свою ультимативность, они разлетаются смертоносными осколками, некоторые из которых впиваются даже в меня. Оборотни кидаются в вынужденную атаку, но уже одновременно. Двоих я срезаю секирой, но остальные наваливаются. Начинается перебранка на земле, где я начинаю с усилием отщипывать от оборотней клочки плоти. Дури у меня хватает и не на такое. Вижу перед собой чью-то глотку, впиваюсь в нее зубами и вырываю кусок плоти. Мое лицо заливает насыщенное альбедо оборотничьей кровью. Щипками вывожу из строя всех, до кого могу дотянуться. Мои окровавленные руки облепляются шерстью, но это если и мешает, то не сильно. Наконец, чувствую, что тела надо мной больше не сопротивляются. Выбираюсь из-под завала и оглядываюсь. Последний выживший оборотень исчез в дверном проеме, а это значит, что мы остались с гуру наедине. А теперь я займусь тобой. Перешагиваю я через тела. Иди сюда, шлюха ты престарелая. Морщинистое лицо гуру не выражает никаких эмоций. Он сидит на полу и медитирует. Ну или чем там занимаются эти гуру? Пока неспешно иду к нему, подбираю нормального качества каролингский меч. Как он сюда попал вообще? Насколько я знаю, индусы живут в настоящей жопе мира, до которой добираться заебешься. Ах, мы же уже выяснили, что у них есть прямые порталы в рамках этого мира. Поднимаю с утоптанной земли кусок черепицы и кидаю его в гуру, чтобы привлечь внимание. Эй, пидор, обратился я к нему. Я занятый лич, вообще-то. Давай быстрее, блять. После твоего убийства у меня по расписанию ванна. Белый варвар, открыл глаза гуру. О, а эта обезьяна говорит на латыни. Констатировал я с удивлением. Ну-ка, ебани-ка еще чего-нибудь. Сама сансара привела тебя сюда, произнес гуру. Мы с тобой не враги, но стали ими по ее воле. Ты это к чему? Поинтересовался я, вытащив из внутреннего кармана своих лохмотьев окровавленный платочек. Ох, блин, вытираю кровь с лица платочком, после чего помещаю его обратно. Твой путь предрешен, раб сансары, произнес гуру. Готов к смерти? Спросил я у него. Мне кажется, что сейчас самое время для трека Тамаиши Хатея, битва без чести и милосердия. Ах, кстати, вытаскиваю из кармана моих изорванных брюк смартфон и открываю плейлист. Гуру сидит без движения, а я ищу нужный трек. Да где же он, бормочу я недовольно. А, вот, начинает играть интро. Тут одно из человеческих тел на земле оживает, начинает орать и даже вскакивает. Недобиток остался. Этот бедолага, до этого получивший удар моим кулаком, выпустившим ему кишки, вскочил и кинулся на меня. Перехватываю его ладонью левой руки за лысый череп. Тесс, приложил я смартфон к губам и сжал левый кулак. Череп индуистского монаха хрустнул и лопнул, как яйцо под каблуком кирзового сапога. Вытираю ладонь о свои окровавленные лохмотья, что нисколько не помогает, после чего иду прямо на гуру. Гуру вскакивает с места и сразу же атакует. Молниеносные удары кулаками в грудь не наносят мне ущерба, я пытаюсь схватить его за плечо, но он уклоняется. Я наношу ему удар кулаком в живот, но видимого эффекта это не дает. Блокировать его удары я не вижу смысла, поэтому просто дубашу его в туловище и по морде. Садхи пытается в тактикульные увороты, приносящие некоторый результат в виде моих промахов, а я вообще не уклоняюсь, полностью сфокусировавшись на ударах. Тут гуру применяет какую-то хитровыебанную методику и наносит бронебойный удар растопыренными пальцами мне в грудь. Фишку понял, это прием для вырывания сердца. Да забирай, мне не жалко. Пользуясь задержкой в пару десятков долей секунд, все-таки хватаю ублюдка за левое плечо. Гуру пытается скинуть мою руку с плеча, но это он, конечно, ха-ха, умница. Сжимаю его ключичную кость и начинаю выводить ее на излом. Кожа-то у него, может быть, непробиваемая, но вот о костях его я ничего такого не знаю. Гуру ускоряет темп ударов, но это отдельная дисциплина специальной олимпиады, пытаться превзойти фактор регенерации архилича ударами кулаков. Наконец, я слышу характерный щелчок, после которого ключичная кость гуру больше ни во что не упирается. Рывок, кость пропарывает его кожу изнутри, а левая его рука напрочь отключается. Парой ударов по морде ненадолго отвлекаю ушлепка, после чего берусь обеими руками за его рану. Резкий рывок, потребовавший от меня недюжинного усилия, гуру порвался. Не весь, отнюдь нет, но кожа его порвалась до груди, а дальше пошло легче. «Сделаю из твоей кожи чемодан, сука», — пообещал я ему. Нет, сделаю из нее бронежилет, ха-ха. Очередной рывок кожи и гуру окончательно сдал, разрыв дошел до паха. Отвожу руку и наношу мощный удар кулаком по грудине лидера садхов. Кость раскалывается, в результате чего я получаю доступ к его сердцу, но он уже и не нужен. Кость проткнула сердце и гуру почти сразу сдох. На всякий случай, в рамках профилактических мероприятий, вырываю ему сердце, после чего фиксирую его шею в захвате и поворачиваю его голову на 360. Вот теперь точно сдох. Нет, насчет твоей кожи, отличная идея, поделился я мыслью с трупом. Накладываю на тело мертвый стазис, этот поганец мне еще пригодится. Оттаскиваю труп гуру к каменному идолу, стоящему под большим витражным окном, после чего присаживаюсь рядом. Хлопаю себя по карманам и нащупываю сильно помятую пачку сигарет. МХМ, довольно хмыкаю я, когда обнаруживаю среди внутренней трухи единственную целую сигарету. Зажигалка, правда, сломалась, но когда это было проблемой? Подкуриваю сигарету от огненного заклинания и втягиваю в свои легкие ядовитый дым, запрещенный Минздравом. Поднимаю взгляд и вижу звездное небо, отлично видное через полуобвалившуюся крышу. Красиво, сука. Там же, в небе, вижу пролетевший реактивный самолет. Телефон вибрирует, прерывая трек от SDC Highway to Hell. Алло, отвечаю я на вызов. Чего так долго? Примечание. 1. О гомосеках-самураях. Кому-то это может не нравиться. Wake up, самураи и все такое, но из песни слов не выкинешь. Хотя историография как-то сумела выкинуть из нее целые куплеты. Факт. Настоящие самураи – это настоящие пидорасы. У них даже было отдельное понятие – вакашуда, то есть путь юных мальчиков, а пидорасов у них ласково именовали наншоку. Тут надо упомянуть такую хуйню, как сюда – путь юноши. Как-то к каждому юноше находился взрослый самурай, который становился для него активным партнером. Как говаривал поэт, прозаик и драматург Ихара Сайкаку, подросток без старшего любовника – все равно, что женщина без мужа. Пидорасов, короче говоря, в среде японских самураев не то что не придавали остракизму, а даже поощряли, об этом есть прямо дохуя дошедших до нас письменных источников, начинающих появляться аж с 11 века. Женщин, в качестве половых партнеров, в среде самураев не уважали, считая их вынужденной мерой для продолжения рода. Считалось также, что женщины делают мужчин слабыми, поэтому половые связи с женщинами в среде самураев не поощрялись и даже могли навредить репутации. Все это значит, что буквально каждый самурай – это профессиональный катаноглотатель, владеющий холодным оружием на высоком уровне и следующий кодексу Бусида. В общем, если видишь чувака, называющего себя самураем или с гордостью носящего подобный никним, ну, короче, следи за спиной и будь осторожен. Глава 30. Техника свежевания. 21 августа 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Ты узнаешь этого хуя?» – спросил я у Самайры, приглашенной в прозекторскую для опознания. «Это вторая инкарнация Харибхадры», – опознала она личность покойного, Ачарья Миларипа. «Ничего мне не объясняет», – покачал я головой. «Что это за хуй? Чем знаменит? Он был лидером нашего направления садху», — ответила Самайра. «Я считала, что он бессмертный». «Нет, это я бессмертный», — вновь покачал я головой. «А он, очередной ваннаби. Он был единственным известным мне мастером техники от огневого твача, его кожа была неуязвима для оружия», — сообщила мне Самайра, после чего посмотрела на освежеванное тело. «Где его кожа?» «Его кожа находится в правильном месте», — усмехнулся я. «Сделаю из нее что-нибудь полезное». «Да, это человеческая кожа, но даже Захар был впечатлен, ее прочность на разрыв приближается к графину, причем интереснее всего даже не это ее свойство, а высокая способность гасить вибрации. То, что я сумел проткнуть его кожу ключичной костью изнутри, это главный ее недостаток. Под кожей, как мне объяснил Захар, находятся точки напряжения, разрушение которых и приводит к разрыву связи в решетке, формируемой неизвестным еще соединением. Захар обещал разобраться в деталях и попробовать выработать техпроцесс. «Что ты знаешь об этой технике?» — поинтересовался я у Самайры. «Знаю только несколько начальных практик, которыми можно заложить фундамент для подготовки к освоению техники», — ответила она. «Но даже на это уйдут годы». «Понятненько», — кивнул я. «А сколько этот Хабрвалдр постигал эту технику и становился неуязвимым?» «Насколько я знаю, всю его жизнь», — ответила Самайра неуверенно. «А жил он очень долго. Говорят, что он родился еще в верхнем мире, за несколько десятилетий до того, как появились первые порталы. То есть у него было дохрена времени, произнес я задумчиво. Ладно, тогда я попробую поднять его и посмотреть, как он запоет под моим чутким руководством. У тебя ничего не получится, улыбнулась Самайра. Он вторая инкарнация Харибхадры. Думаю, его дух слишком силен, чтобы покориться тебе. Во славу плети, воспроизвел я формулу заклинания. Митхун Чакрабарти. Вопреки скепсису Самайры, мертвец открыл глаза. А ты говорила, самодовольным тоном произнес я. Митхун, характеристики. Как самочувствие? Спросил я у него. Не чувствуешь никакого дискомфорта? Ты победил его. Нечистый, произнес новоиспеченный диско-денсер. Но не думай, что победил Сансару. Я с ней не воюю, усмехнулся я, отвечая на заданные вопросы. Я ничего не чувствую. После недолгого сопротивления, ответил Митхун.